60. Дом, в ворота которого заехала машина, был похож на крепость за высоким забором с колючей проволокой. Машину впустили внутрь и заперли тяжелые ворота. Эльдар осторожно приподнял меня. Мы заехали в гараж, и тут было почти тепло. Поддерживая меня, он вышел, и я следом. Дом был большим, но каким-то нежилым. Одновременно в воздухе чувствовалась влажность, пыль и холод. Словно тут давным-давно никого не было. Из машин сопровождения высыпалось десятка-два парней в черном. Я вздрогнула, но Эльдар прижал меня к себе и повел на второй этаж. На первом уже были слышны радостные голоса. Кто-то разжигал большой камин в обширной гостиной, кто-то пошел раскочегаривать котел в подвал. Но до нас тут уже побывали, и в спальне, куда Эльдар меня привел, уже пылал живой огонь и было тепло. Я, наконец, сбросила и пиджак, и туфли. Эльдар кивнул на дверь в ванную. Там есть халат. А ты? Я приму душ в соседней спальне. Он обвел взглядом помещение, все отделанное черным деревом, но непостижимо уютное. Сказал задумчиво, давно я тут не был. Располагайся. И ушел. Бьющая меня дрожь постепенно стихала. Горячая вода смывала ее вместе с брызгами крови в сток и смывала еще и усталость, пропитавшую меня до костей. Я вымыла волосы мужским шампунем, женских тут не было. Невообразимым путем это меня обрадовало. Я как будто уже заявила свои права на Муратова. Хотя все еще было непонятно, но он уже рискнул ради меня жизнью и деньгами. Чем бы все ни закончилось, я... Больно кольнуло в сердце отголоском мысли. Шлюха. Под душем незаметно, что ты плачешь. Особенно, когда смотреть некому. И я позволила себе еще немного похныкать. Потому что страх сползал с меня змеиной кожей, оставляя тонкую кожицу, которую ранили воспоминания. Не только о моей злой судьбе, но и о Толике, которого было очень жалко. Я привязалась к нему и теперь не могла никуда деться от ощущения пустоты. Вот был человек, пусть и не очень хороший, а вот на его месте пустая кукла с мертвыми глазами. И уже никак, никогда не вернуть его обратно, как ни старайся. Но в том мире, куда я попала, игра шла по-крупному. Меня туда втянул Лёшка. И Макс. А Лысый выбрал такую долю сам. Но это все равно мало утешало. Человеческая жизнь — такое мгновение. Раз и пролетело. А тут ее еще сократили. Завернувшись в халат, я вышла из душа и увидела голову Эльдара посреди спальни. Бедро было заново перевязано свежими бинтами, и я содрогнулась, чувствуя его боль как свою. Он попытался лечь на высокую кровать, но скривился. Было неудобно. Я подскочила, собираясь помочь, но Муратов сжал зубы и справился сам. А потом откинул толстое одеяло, приглашая меня присоединиться. «Иди сюда!» Я была рада, что мне удалось скрыть следы слез в душе, но сейчас я всхлипнула и снова разрыдалась. Так это все было. Нормально. Думала, в моей жизни уже никогда не будет такого, что я буду лежать, привалившись к горячему боку мужчины, он будет меня обнимать, и впереди не будет ни наркотиков, ни изнасилований, ни убийств, ни продажи. Эльдар молчал, позволяя мне выплакаться, только поглаживал по плечу. Судя по его хладнокровию, все это было ему не в новинку. «Это твой дом?» — спросила я, когда наконец успокоилась. «Да, мой старый дом. Построил себе идеальное жилище, а ездить в город было неудобно. Долго, пробки. Пришлось перебраться поближе к офису, а этот пока оставить. Вот, пригодился. Мы чуть ли не первый раз разговаривали нормально. Не о сексе, не о работе. Тут уютно», — сказала я, не зная, как еще похвалить. «Тут безопасно», — сказал Эльдар, привлекая меня к себе. «Пока не поймаем Макса, лучше не соваться в город даже с охраной. Не хочу, чтобы он тебе навредил». Слезы выступили у меня на глазах. Я отвыкла от того, что кому-то есть до меня дело. «А что с Белингвой?» «Ее больше нет», — Муратов пожал плечами. «Мы с Чельцовым перехитрили друг друга, и компании такой, как была, больше нет. Есть осколки, из которых можно выстроить что-то новое, если я захочу». «Захочешь?» Он не ответил. Может быть, еще сам не решил. Мы были как потерпевшие кораблекрушение после всего этого безумия. И его пальцы уже блуждали по моему телу, потихоньку отодвигали полы халата, чтобы добраться до груди и попы и погладить их. Я старалась не смотреть на наливающийся кровью член. Он уже приобрел свои угрожающие размеры. Хоть мы и были с Эльдаром без наркотиков, мне было страшновато впускать его в себя. А все к этому шло. Не могла же я ему отказать, не после того, что он сделал. Но все-таки меня свербило. Даже не обида. Сложно назвать это обидой. Недостаточно. Однако Эльдар все понимал лучше меня. Он вдруг остановился, развернул меня к себе, опрокидывая на свою грудь, приподнял пальцами подбородок и сказал, глядя пылающими черными глазами: «Прости меня». Я задохнулась, утонула в затопивших меня эмоциях, хлынувших из его взгляда. За это не просят прощения. Но он смотрел прямо. Так, что я смущалась. Никогда не думала, что Эльдар Фаритович Муратов, человек, который использовал меня как секс-игрушку, будет просить прощения, а его рука гладить по спине нежно и успокаивающе. «Я был уверен, что ты предательница». Я краснела, не зная, что ответить. Но вдруг игла дикого ужаса пронзила меня насквозь. «Сестры! Мои сестры!» Вскинулась я. «Эльдар!» Я смутилась, не зная, на что имею право. «Прошу!» «Макс угрожал им?» — напряженно спросил тот. Я кивнула, закусив губу. Он потянулся к столику у кровати, где лежал телефон. Я хотела слезть с него, но он не дал, удерживая меня на себе. Уже набухший член терся мне между ног, горячий, даже пылающий. Но это нисколько не помешало настоящему бизнесмену отдать несколько коротких распоряжений. «У них будет охрана», — успокоил он меня. «Вряд ли Макс будет тебе мстить, у него почти ничего не осталось. Но на всякий случай».